Глава 6. Задание наблюдателя единства. Восходящий. Найдите и ликвидируйте малых червей, замеченных в области расколотой земли. 4 из... Имагу-прыгун. Из... Имагу-палач. Из... Награда – слава. Награда – 10 звездных монет. Награда – руна. Качество серебро. Мы с Фьюри встревоженно переглянулись, а то ли грохот откровенно выматерился. Волит переставал быть рядовым. Никто из нас ранее даже не слышал о таких стазах, а ранг задания был серебряным. Это означало одно. Конкретную задницу, как откровенно выразился грохот. Не хватало нам пожирателя, теперь еще это. Не нужно иметь серебряные атрибуты, чтобы догадаться. Отсутствие ассоль связано именно с этим заданием. Не личинки же их сожрали. «Садимся, Фьюри», — приказал я. Плато было залито иг-светом, и вряд ли черви могли угрожать нам здесь посреди дня. А в лагере должны были найти следы произошедшего. Даже с высоты было видно, что там царит разгром. «Я, сэр, сама?» «Да, давай, я подстрахую». Ремонт винтокрыла в море трав придал уверенности. Если что-то пойдет не так, все можно оперативно исправить. А экстремальное обучение еще никто не отменял. Чем быстрее Фьюри сможет самостоятельно садиться и взлетать, тем свободнее будут мои руки. Восходящая вспотела, но посадила аппарат. Практически без моей помощи. Тряхнула, конечно, хряснула, но ничего, терпимо. Амортизаторы суставчатых лап рассчитаны и не на такое. «Молодец», — похвалил я ее. «Импеллер не глуши. Салон не покидай. Держи круговой обзор. Птица не откатилась? Она сломана», — напомнила Фьюри. «Ах, да. Свои сломанные руны я вчера починил. Минус 20 капель звездной крови безвозвратно, черт побери. А о товарищах не позаботился. Но ничего. В любом случае у нас 2-3 часа до повторной активации острокрыла. Древодень еще не кончился. Из существ можно рассчитывать только на свеженького призрака». «Напомни по прилету», — сказал я. «Грохот, инь и тень. На выход». Лагерь Ассоль явно подвергся нападению. Палатка, хорошая земная реплика, была снесена с креплений, разорвана и изрешечена пулями. Причем у меня сложилось впечатление, что люди Ассоль просто палили изнутри, отстреливаясь от неизвестного врага. Вокруг в полном хаосе было разбросано снаряжение, оружие, тюки с припасами. Как будто восходящая и ее группа, подвергшись нападению, в панике бежали из лагеря с тем, что было в руках. А еще под палаткой нашелся труп. Он принадлежал Алексу, одному из восходящих копья Ассоль. Парень был холодным и зеленоватым от яда червей. А в его груди торчал насквозь пробивший тело черный зазубренный коготь, длиной в мужскую руку. Стоило извлечь тело из-под ткани на иг-свет, как он немедленно начал истаивать черной пылью. Крови и рун в восходящем не было, но стигмат сохранился. Я сразу извлек его. Мы можем не забирать тела, но гвозди в любом случае необходимо возвращать во Фригольд. «Как так-то?» — произнес грохот, осматривая рану. «Что за тварь его убила, командир? Жнец, что ли?» Я не знал. У жнеца, особи воина червей, вроде не было таких когтей. Прыгун, палач. Что это вообще за твари? В справочнике колониста упоминаний не нашлось. Сейчас бы опять пригодился совет белого дьявола. Практически все, что люди Ассоль взяли с собой на задание, осталось в лагере. Следы указывали на то, что на них напали черви. Изгои или конкурирующая группа восходящих, скажем, из народа теней, обязательно забрала бы трофеи. А произошло это, скорее всего, ночью. Днем черви не рискнули бы вылезти из разломов на свет. Но куда уцелевшие фригольдеры отступили с плато, окруженного каньонами? И почему не приняли бой на открытой местности? Несмотря на первый выход, Юки не казалась ни испуганной, ни удивленной. Наоборот, в ее глазах читался сосредоточенный азарт. Она очень хотела быть полезной, и потому чуть ли не обнюхивала камни. Ей и посчастливилось первой заметить следы, высохший и хор червей и багровые пятна человеческой крови. Петляя между валунами, они уходили к краю плато. Куда они могли пойти? «Юки, тень найдет», — сказала новенькая, сосредоточенно приглядываясь. Толя грохот одобрительно кивнул, глядя, с какой танцующей пластикой она движется по плато, аккуратно, бесшумно и быстро. Да, навыки не пропьешь. Девчонка из племени теней могла кое-чему научить и некоторых землян. Следуя за ней, я включил биолокацию, но сигналов живого в радиусе нескольких сотен метров не было. Глаз небесного змея тоже не помог. Ни на нашем, ни на соседнем плато ничего подозрительного больше не обнаружилось. А вот следы привели к краю плато, месту, где группа Ассоль оборудовала спуск в темную глубину разлома. Вбитые в скалу металлические костыли и два каната, пропущенные через блоки, позаимствованные у местных примитивные, но надежные системы. Видимо, здесь они спускались для охоты на личинок, и этим же путем решили отступить. Что ж, логично. Но зачем они вообще туда полезли? «Юки думать, чтобы спастись», — подала голос девушка, когда я озвучил мысли. «Люди бежать туда, где можно спрятаться. Хотеть найти там укрытие? В таких местах быть много пещер». Это, пожалуй, имело смысл. Чтобы не драться в окружении, Ассоль увела своих людей туда, где можно защищаться спиной к спине, в узком проходе. А может, туда, куда враг вообще не пролезет из-за своих габаритов. Ведь, судя по когтю, черви были немаленькими. Я никогда бы не сделал так. Но у меня, в отличие от Ассоль, не было 30 плюс выходов в расколотые земли. У нее и опыта было побольше, и голова работала совсем по-другому. «Надо проверять, командир», — пробурчал Грохот, выбирая веревку с подъемным механизмом. «Тяжелые брать?» «Брать, Толя». Я быстро отдал необходимые приказы. Юки и Инь возвращаются на винтокрыл. Фьюри поднимается в воздух и начинает кружить по расходящейся спирали вокруг плато, непрерывно транслируя в Вокс-сеть поисковый запрос. Если у людей Ассоль сохранился Вокс, они услышат сообщение. Пусть тогда дадут о себе знать выстрелами или сигнальной ракетой. А мы с Толей лезем в каньон и идем по их следам. Десант не очень одобрительно посмотрел на меня, ворча что-то насчет побольше бы огневой мощи, но в данном случае он был неправ. Если нам придется столкнуться с червями серебряного ранга, то Юки и Инь не сыграют роли, а вот погибнуть могут запросто. Я смогу надежно защитить с помощью рун только одного человека. И огневой, вернее, рунной мощи, должно хватить в случае форс-мажора. Второй труп мы нашли внизу, прямо у финиша спуска. Парень из группы Ассоль, опознать которого не удалось. У него отсутствовали голова и часть плеча. Точно можно было сказать только одно — невосходящий. А чуть дальше лучи наших фонарей обнаружили прикончившую его тварь. Она была не так уж велика, наверное, со взрослого человека. Но огромные крылья и пара гипертрофированно длинных конечностей визуально увеличивали размер. Оружие или руна разорвало туловище почти пополам, сделав похожим на раздавленную, увернутую наизнанку саранчу. Свет древа не долетал в глубину каньона, и мы имели сомнительное удовольствие осмотреть мертвое существо в целости и сохранности. «Имаго-прыгун, низший червь, содержит звездную кровь, мертв». «Кузнечик какой-то», — пробормотал Грохот. «Но здоровый на! Командир, это бронза?» Я мрачно кивнул. «Бронза, равная боевым стазам гнезда, очень опасная тварь. Но не серебро, это уже хорошо. Тем не менее, на такую охоту должна выходить полноценная группа, а не двойка восходящих. Правда, я был серебром с хорошими рунами, а то ли бронзой, что несколько меняло расклад. Но в каньонах находилось двузначное число этих прыгунов, из которых ребята Ассоль уничтожили всего 4 штуки. Прыгун содержал звездную кровь, но извлечь ее было невозможно. Вернее, нужно вскрывать тварь и доставать ядро. А у нас для этих манипуляций сейчас не было времени. Сначала необходимо найти пропавших или убедиться в их гибели и забрать стигматы. Я помог Грохоту влезть в кидо, извлеченный из грузового криптора, и защелкнул кассеты с гаусс-жуками в боепитании гоплита. Поврежденную турель ему в арсенале поменяли на новую. Со стонами и воплями, как полагается, но поменяли. Попробуй ему откажи. Оружие десант всегда держал в полном порядке. Оно было его главной слабостью. Даже впереди выпивки и хорошей драки. Грохот, выросший в доспехе до 2,5 метров, весело загромыхал по камням. Шума мы производили, дай боже. Но, с другой стороны, черт с ним. Наши быстрее услышат, а черви услышат так и так. Пока ни биолокация, ни глаз змея ничего не могли уловить поблизости. Я добавил еще истинный взор, а на шею надел торг. Из нашего уравнения следовало исключить любые случайности. По гильзам и выжженным пятнам на стенах мы определили, в какую сторону отступала Ассоль. Метров через 500 попался еще один прыгун, тоже мертвый, выжженный изнутри. А еще через полкилометра я поднял руку, приказывая остановиться. На краю восприятия что-то появилось. Три неподвижных сигнала живого, образующие неправильный треугольник. Видеть мы их не могли. Каньон петлял и изгибался. Однако было ясно, впереди засада. Я показал Толе три пальца и произнес, распределяя цели. 300+ метров. Ты берешь правого, я левого. Третьего бьем вместе. Запускай кочевника, заманим. Пусть сами к нам идут. Грохот понятливо кивнул, открывая свою скрижаль. А я наложил на него руну зеркальной чешуи. С ней даже в гоплите будет куда как надежнее. Призрак кочевника оказался всадником на огромном тауру. Полупрозрачный, светящийся изнутри нежно голубоватым, он смутно напоминал старого воина народа трав. Статного и полного достоинства, с перевитыми амулетами косами и длинным копьем. Толя замешкался, и я подсказал ему, что существу надо отдать приказ. Голосом, мыслью или жестом. Командир, как это на? Просто скажи ему. Боец на! Ставлю задачу провести разведку боем в указанном направлении, приказал десант. Эй, дядя, ты меня слышишь вообще, жеванный крот? Призрак оставался недвижим. Ты понимаешь единое наречие? Обратился я к существу. И тот медленно склонил голову. А говорить можешь? Отрицательный поворот головы. У народов единства эти жесты означали то же самое, что и у нас. Значит, только команды, диалога не будет. Толя, надо на едином. Это разумная руна. Или подумать просто. Покажи рукой и повторяй за мной. Это чё, мне теперь языки учить? Поразился десант. Да не пошло бы оно к такой-то матушке, командир. У меня к такому на способности нет. Постараемся добыть тебе руну. С горем пополам мы отправили кочевника в разведку. С этой руной стоило плотно поработать. Возможно, заключенное в ней существо было разумно и могло поведать немало интересного, если подобрать ключик. Кочевник поскакал вперед. Делал он это забавно, просачиваясь сквозь валуны и неровности, усыпавшие дно разлома. Любой тауру переломал бы тут ноги. Любопытно, если он сам призрак, как будет поражать врагов? Сейчас узнаем. Уловка сработала. Приятно иметь дело с тупыми тварями. Впереди послышался шум, шорох, стрекот. Очень знакомые звуки приближения червей. Мы с Толей замерли в конце прямого и длинного 200 метров отрезка каньона, куда кочевник должен был вывести напавших червей. Они вырвались один за другим. Огромные и страшные силуэты, мелькающие в лучах прожекторов. Неопытный человек, пожалуй, и обделаться мог от такого зрелища. Хищная саранча! Угрожающе расправив трепещущие крылья, они летели, вернее, совершали молниеносные длинные прыжки, отталкиваясь от стены, планируя в полете. Действительно настоящие прыгуны. «На! За десант!» Шестиствольная гаусс-турель гоплита извергла свистящий поток, перехватив и остановив первую тварь в прыжке. А вот я сплоховал. Запущенную алую волну второй прыгун легко перемахнул и сразу оказался 20 метров от нас. Перемещались они крайне быстро. Но, к счастью, я подготовился к любым ситуациям. Выпущенные астральные фантомы отвлекли червя, а плоскостной меч с самого начала схватки был у меня в руках. Им-то я и разделал прыгуна на три отдельных куска, удлинив призрачное лезвие на добрый 10 метров. «Ну ты и зверюг, командир!» — восхитился Толя. «Подчикал как на порции!» Я пожал плечами. Серебро сильнее бронзы. Подстреленная грохотом тварь еще трепыхалась на дне разлома в полусотни метров от нас. Умирала, дергаясь в агонии, а над моей жертвой уже появились призрачные глифы. Вы получаете 5 капель звездной крови. Текущее количество 1292 из 1478. Вы получаете руну развития бронза. Вы получаете руну усиления бронза. Чем ты его так отхреначил? Рун невидимый, что ли? Ага, типа того. Плоскостной меч. Вот удивляюсь я с тебя, звездный флот, сказал Грохот внезапно. Вроде и появился недавно на, а уже и серебро, и эликс спас, и командир, и не скажешь ведь, что не по делу. И рун с предметами у тебя, как у дурака махорки. Плоскостной меч. Правду, видать, говорят, что боженька тебя в макушку поцеловал. Век бы этого боженьку не видеть, — ответил я. Помогли мне хорошо, Толя. А что, как, почему, не спрашивай, клятва. Мне бы кто так помог. Тебе грех жаловаться. Из храма бронзы вышел и сразу с титулом. «То уж верно. Да сдохнешь ты или нет?» Автоматический гранатомет, закрепленный на наплечнике Кидо, выплюнул в сторону умирающего прыгуна смарт-гранату. Бах! Облако высокотемпературного пламени изжарило тварь за неполную минуту, превратив останки в уродливый черный скелет. «Не шуми, Толя!» «Да мы и так тут шума подняли, мам, не горюй!» «Там еще третий сидит», — предупредил я. Третий сигнал по-прежнему оставался неподвижным. Он был слабее первых двух, тусклый, едва мерцающий, и я заподозрил неладное. Мы медленно, шаг за шагом, пошли вперед, забрав по пути трофеи со своего прыгуна. Это сделал грохот. 4 капли крови и 2 руны. Еще одно развитие и бронзовая руна умения «Прыгучесть». У точки третьего сигнала спокойно стоял кочевник. И там не было червя. В длинную, кривую и глубокую расщелину в стене каньона протиснуться можно только боком, и то, если ты худенькая девушка или ребенок, забился человек. Он даже не пытался выбраться наружу. Сил уже явно не хватало. С помощью веревки, призрачной руки и какой-то матери, мы все же вытащили его из трещины, покрытого запекшейся кровью и еле живого. А соль? Скверно. В бедре восходящей зияла здоровенная дыра, а одна из рук выглядела так, будто ее засунули в пасть тигрексу. Доспех и оружие она бросила, чтобы пролезть в трещину. Все лицо и открытые части тела покрывали ссадины. Тем не менее, она выжила там, где обычный человек 100% давно скончался бы от потери крови и отравления токсинами червей. Раны выглядели так, будто их пытались зарастить руной или предметом. Но мощности не хватило, или же инсектоиды нанесли новые. А соль пребывала в полубессознательном состоянии и едва узнала нас. «Звезда мне?» — чуть слышно пробормотала она, когда мы осматривали ее. «Да?» «Нет. Я активировал скрижаль и вывел наружу серебряный кристалл странника. Ассоль, открой скрижаль! Ассоль!» Она не отвечала, не реагировала на внешние раздражители. Глаза закатились, и я понял, что не смогу передать ей свою руну для исцеления. Жаль, что другая у травинки в медкоме. «Ночница не помогает», — пробормотала Ассоль в бреду. «Где они?» Приглядевшись истинным взором, я понял, в чем дело. Под рваным комбинезоном на груди восходящей сиял звездной кровью амулет. Несколько сцепленных жучков. А в глубине ее тела виднелась синяя точка, равномерно испускающая странные зеленоватые волны. А соль спряталась в трещину и использовала алую ночницу, исцеляющий предмет Кэл. Такие часто выдавали на задание в расколотых землях. И ночница пыталась исцелить ее. Только то ли раны оказались слишком тяжелыми, то ли времени еще прошло мало. Я, помнится, сутки валялся в забытии во время такого лечения. И травинка тоже. «Я понесу ее». Я осторожно поднял восходящую на руки. «Толя, гони кочевника вперед. Надо найти остальных». Мы прошли еще немного и остановились у очередной развилки. В какую сторону идти? Следы потерялись в хлюпающих под ногами зловонных лужах. Куда побежали остальные люди Ассоль? Биолокация опять не находила признаков жизни. К счастью, тут пришла на помощь Фьюри. Наша тактика увенчалась успехом. Выжившие услышали вокс-передачу и ответили сигнальной ракетой, взорвавшейся где-то в глубине каньона. Я тоже различил отдаленный взрыв. А когда Фьюри сообщила координаты, увидел, что место находится всего в 1,5 километрах от нас. И там тоже ждала засада. Черви караулили людей, спрятавшихся в небольшую пещеру с узким извилистым входом. Что-то вроде секретного убежища народа теней, в котором мы когда-то ночевали с Юки. Если вышло, что группа Ассоль отыскала одно из них, я не был бы сильно удивлен. Но теперь их там заперли. Честно говоря, с такой тактикой инсектоидов я сталкивался впервые. Обычно они атаковали ночью, но потом всегда уползали в свои гнезда. А эти нет. Сейчас день, а они сидят. Терпеливо ждут, пока еда, измученная отсутствием воды, пищи или надежды, сама вылезет из норки. Червей было трое. Это четко передавала биолокация. Так же, как очертания расщелин и небольшой пещеры, где скучились еще 3 сигнала. Это, скорее всего, колонисты. Итого 4, вероятно, живых, и 2 обнаруженных трупа. Где 7-й? На этот вопрос могли ответить только выжившие. Честно говоря, к этому моменту я испытывал холодную, незамутненную злость к этим лезущим на свет червям, заставляющим нас ползать по мрачным и мокрым разломам, где, как в VR-кошмаре, из-за каждого поворота может выскочить жуткая многоногая тварь. И жалость, что семечко больше нет со мной. С его помощью спалить эту мерзость было бы гораздо легче. 3 бронзы — это серьезно. Это очень опасно даже для серебряного восходящего. Но наше первое столкновение дало обманчивое ощущение легкости. Обманули их один раз, почему не получится снова? Мы нашли хорошо простреливаемый отрезок каньона, а потом вновь послали вперед кочевника. Призрак должен был изобразить подобие ложного отступления, выманив противника поближе к нам. И вроде бы все пошло по плану. Видя, как 3 сигнатуры червей дернулись и поползли, а потом начали скачкообразно приближаться, я предупредил Грохота. «Внимание, Толя! Давай!» «Бум-бум-бум!» — заговорил автоматический гранатомет, по высоким параболам выстреливая смарт-гранаты в сторону врага. Выставленные на минимальную задержку, они застучали рикошетом от стен разлома, взрываясь на лету клубами пламени или фонтанами колючих осколков. Цель была проста — создать на пути движения твари преграду, через которую они не пройдут, не повредив относительно хрупкие крылья. Первого прыгуна удачно поджарило прямо в полете, швырнуло взрывом в стену каньона. Второй прорвался, но по дороге потерял половину крыльев и часть конечностей. Он утратил скорость и был больше не опасен. Толя сосредоточил на нем очереди гаусс-турели, превращая инсектоида в решето. Я же добил горящую особь несколькими точными выстрелами из янтаря. Но был еще и третий. Под прикрытием взрывов и трепыхающихся прыгунов он неожиданно оказался очень близко. Жуткая уродливая тварь, похожая на шипастого черного богомола. Клинки лезвия на его поднятых конечностях выглядели так, будто ими запросто можно перерубить пополам человека. «Имаго-палач, низший червь, содержит звездную кровь». И он оказался наиболее опасным. Прыгуны — просто разведчики-невидимки, легкая крылатая кавалерия. А это — палач-убийца, червь, созданный именно для уничтожения восходящих. Я понял это, когда 2 мои руны, дуговая искра и алая волна, не остановили его, лишь опалив хитиновый панцирь. А гаусс-иглы грохота, запросто потрошившие бронзу, без особого эффекта вонзались в черный хитин, оставаясь торчать блестящими занозами. Вот хрень. Мне пришлось применить ускорение времени и призрачный шаг, чтобы уйти с линии атаки, ибо палач избрал меня первой жертвой. В ответ ударил плоскостным мечом, надеясь рассечь червя пополам. Однако ничего не вышло. Его панцирь поддавался, но с огромным трудом, как будто я пилил жесткую древесину. Уже понимая, что тактику нужно менять, я крикнул Толе, чтобы отступал, но было уже поздно. Грохот рыча, как дикий зверь, сцепился с атаковавшей его черной тварью. По габаритам они были сравнимы. Человек в кибернетическом гоплите и огромный боевой инсектоид. Правая конечность кидо была снабжена выдвижным техноклинком как раз для рукопашной схватки. И я видел, что десант яростно пытается распилить им шейный сегмент палача. Но панцирь червя оказался прочнее брони кидо. Ответным ударом инсектоид опрокинул грохота, а вторым с хрустом пригвоздил его к камням. Прыгнув вперед, я отсек клинковую конечность, наконец-то догадавшись бить в уязвимое сочленение. Но было поздно. Черный коготь, пробивший доспех, остался торчать в кидо. Тут помог кочевник. Неожиданно появившись сзади, он вонзил призрачное, но засиявшее мертвенно-зеленое копье в заднюю половину палача. Червь впервые застрекотал, поворачиваясь в сторону новой угрозы. И, наконец, поймав момент, я заморозил его ледяным взором и тут же отрубил вторую боевую конечность плоскостным мечом. Но даже это не убило живучую тварь. Ледяной покров захрустел, палач шевелился, пытаясь освободиться. Но, естественно, никто ему сделать этого не дал. Сначала я лишил его половины ходильных конечностей, а затем, примерившись с жутким хрустом, отпилил головогрудь. Это потребовало 10 секунд, наверное. Но потом жуткая тварь наконец-то перестала дергаться и сдохла. «Сука!» Лицо грохота за забралом кидо было бледным, медленно приобретая зеленоватый оттенок, а вокруг торчащего в доспехе когтя пузырилась неприятная зеленая жижа. Встроенный метком гоплита уже наверняка вколол десанту целый букет препаратов, включая антидот. Но черт его знает, что за яд у этой твари. «Толя, выпей это, быстро!» Найдя крепление, я поднял забрало и материализовал у губ товарища флакон с руническим эликсиром очищения. Грохот не отвечал. И тогда я насильно влил ему несколько глотков. Фух, подействовало. Медленно возвращался естественный цвет кожи. Зрачки приобрели нормальный размер, десант зашевелился. «Зацепили, командир!» — разлепил он губы. «В травму надо!» «Не надо тебе в травму, Толя! Так полечим!» — улыбнулся я. «Потерпеть немного можешь?» «Да я вообще ничего не чувствую!» Схватившись за обломанный коготь, я со скрипом потащил его из искореженного металла. Удар пришелся в район плеча, и сама по себе рана могла быть жизнеугрожающей только из-за потери крови или отравления. Но эту занозу нужно убрать, прежде чем провести основное лечение. Грохот взревел, я тоже. Коготь, наконец, поддался. Я вытащил его и с отвращением выкинул. Рану мгновенно заполнила кровь, но я уже давал товарищу нужные инструкции. «Открывай скрижаль, принимай руну, превращай ее в предмет и активируй!» Серебряный кристалл странника. 3 заряда исцеления даже смертельных ран. Ничем не хуже того исцеления, что я подарил травинке. Мы решили, что в медкоме эта руна будет полезной. Туда ежедневно привозили пациентов. Исцеление уже спасло немало жизней. А мне достаточно полного аналога, пусть и не такого удобного. Грохот потрясенно затряс головой, потом с лязгом поднялся. Следы столкновения оставили шрамы на гоплите, но восходящий внутри был уже полностью исцелен. «Хорошее дело, на!» — выдохнул десант. «Ну, спасибо, командир!» «Будешь должен, Толя!» «Как земля колхозна!» — ответил Толя непонятной присказкой. «Есть еще жуки, кроме этого Бобика?» «Вроде все. Забирай его кровь, тебе нужнее». Палач походил на кучу, истекающую зловонной кровью, но и мерзостью. Но руны с него мы подняли отменные. 10 капель крови ушли Толе. И 3 руны — развитие, превращение и лезвие палача. Последняя была бронзовым заклинанием. Очень интересный трофей. Прыгуны, к сожалению, не так порадовали. 2 бронзовые нулевки, 1 развитие и 1 изменение. И 8 капель крови, которые забрал я. Пещера с людьми Ассоль находилась недалеко, и через полчаса мы уже говорили с ними. Выжили 3. На ногах был только 1, 2 потерял руку, 3 от отравления токсинами пребывал на грани жизни и смерти. У них имелся эликсир антияда, как и у всех рейдовых групп, выходящих на червей. Но яд палача оказался мощнее. Пришлось снова использовать рунический эликсир и серебряный кристалл, чтобы привести их в норму. Рассказ, как я и подозревал, не особо отличался от уже выстроенной версии событий. Черви напали ночью, внезапно и со всех сторон. Часовой слухач разбудил копье, однако прыгуны появились так молниеносно, что толком организовать сопротивление они не успели. Твари появлялись и исчезали в темноте, атакуя со всех сторон. Их было много, и в первые же минуты появился палач, мгновенно убивший одного из восходящих. Ассоль приняла решение отступить в каньон. Накануне они обнаружили неподалеку схрон теней с запасами светокамня и огненного порошка. С чего-то в голову восходящей пришло, что летающие твари не смогут развернуться в разломах. Но практика показала, что это далеко не так. По дороге они потеряли еще 2, вдобавок саму Ассоль, которая была ранена и не смогла идти. Их разделили черви. Как мы уже знали, восходящая ухитрилась найти расщелину и спаслась. Остальные же с горем пополам пробились к схрону. Чего они там ждали? Конечно, спасение. Они же знали, что днем за ними придет винтокрыл. Также пережидали откат рун, но, скорее всего, сдохли бы быстрее. 7-й пропавший боец группы Ассоль тоже был восходящим. Тело его мы так и не обнаружили. Выжившие утверждали, что его схватил один из прыгунов, и в тот момент человек был серьезно ранен, но все еще жив. Но выжить, оказавшись в лапах этих тварей, невозможно. Все мы прекрасно это понимали. Куда утащили его труп? Сожрали, или он сейчас лежал на дне разлома в километре от нас, угадать было невозможно. Во Фригольде требовали любой ценой возвращать стигматы восходящих. Я прекрасно понимал, почему. Но в данной ситуации искать гвоздь в каньонах, кишащих неизвестными бронзовыми, а может и серебряными тварями, имея на руках раненых, было, мягко говоря, глупо. Если Винсенту нужен этот стигмат, пусть посылает сюда рейд. 3-4 копья в полной выкладке и зачищает под ноль всю локацию. Мы свое дело сделали, а героем становиться в другой раз, пожалуй. Поэтому я достал свой сигнальный пистолет и выпустил зеленую ракету. Пора было нас эвакуировать. Фьюри зависла, удерживая винтокрыл над разломом, и спустила трос, на котором один за другим людей начали поднимать на борт. Вниз спустилась только Юки, потому что я хотел испытать девушку в деле. «Видишь этих тварей, тень?» Я показал ей трупы прыгунов и палача. «У них внутри ценное ядро. Оно необходимо восходящим Фригольда. Поможешь его достать?» Копаться в кишках ядовитых инсектоидов — работенка не для новичков и не для слабонервных. И грохот, страхующий нас, неодобрительно покосился в мою сторону. Но Юки равнодушно пожала плечами. Надо так надо. Достала штык-нож из врученного снаряжения и двинулась к трупам без малейших колебаний. «Подожди». Я протянул ей флакон с остатками эликсира. «Сначала выпей это. Защитит от яда». Я хотел показать ей, где находятся сущностные ядра и как их извлекать, однако помощь вообще не понадобилась. «Тень знать», — ответила девушка, приступая к работе. «Откуда? Помнишь что-то?» — поразился я. «Нет, просто знать», — снова пожал плечами Юка. «Сигурд, тень уметь, тень все сделать». И она действительно все сделать. Пока на винтокрыл грузили раненых и припасы, мы с ней извлекли 5 больших бронзовых ядер. Выглядели они непривычно для червей. Не ядовито-зеленые, как обычно, а темные с голубыми искорками. Вероятно, и свойства измененной материи были другими. Но это я рассчитывал проверить, уже оказавшись дома. Мертвые твари при ближайшем рассмотрении выглядели иначе, чем те черви, что я встречал ранее в гнезде и шторме. И дело не в невиданных стазах. Просто их хитиновый экзоскелет, панцирь палача и надкрылья прыгунов имели необычный глубоко антрацитовый оттенок с чуть заметным голубоватым рисунком. Как будто отчетливая, очень неприятная гипнотизирующая вязь, от которой я с трудом оторвал взгляд. Червей такого окраса я ранее вообще не видел. Они явно были в расколотых землях чужими, как отряд разведчиков, пришедший издалека. И это настораживало, потому что причина визита могла быть только одна — золотистое сияние, по утрам вспыхивающее над нашими головами. Но ведь прошло меньше месяца с момента посадки ростка. Неужели началось?